Но не успели они пробежать 50 метров, как над бруствером вражеской траншеи заолели первые отметки. Нескольких высунувшихся первыми смельчаков или неудачников срезали десятки выстрелов. Десантники были настороже, а рефлексы, отточенные тренировками, оказались столь быстры, что прежде чем разлететься кровавой пылью, каждая из высунувшихся голов оказалась нафарширована минимум дюжиной попаданий. А при такой кучности не спасет никакая броня, даже если шлем и выдержит, кинетическая энергия ударов переломает шейные позвонки. Но следом за самыми быстрыми высунулись и остальные, более медленные или более везучие. Это было уже не важно. Главное, что такое количество отметок перегрузило вычислители и рассредоточило огонь. Не намного. По высунувшимся аспайрам сразу ударили все, от пехотинцев до автоматических пушек центурионов. Но даже краткого мига хватило, чтобы навстречу набегающим десантникам хлестнули первые плазменные снопы. Упал кто-то из своих или нет, Грегори не видел. Лишь в наушниках благим матом заорал Чейз. «Вперед! Рывок! Подствольники!» Особого смысла в крике не было. Каждый и так понимал, что преимущество на их стороне, и что, ворвавшись в траншею, они положат всех там находящихся. Грегори переключился на подствольник, и, подведя зеленый квадрат рассчитанной точки падения к траншее, одну за другой выстрелил все три гранаты картриджа. Впечатляюще. На миг всю траншею заволокло дымом, ведь вместе с Грегори выстрелили еще как минимум полсотни человек. Этого хватило, стрельба из траншеи прекратилась, а БМД за их спинами поливали из пулеметов развороченные отверстия на месте окон. Если кто и сидел сейчас в заводском корпусе, то под таким огнем им было не высунуться. Одним прыжком преодолев развороченные фугасами остатки проволочной изгороди, Грегори в числе первых очутился на огражденной территории. И тут же рухнул ничком, пропуская над собой сияющий пучок плазменной дроби. Как он сумел заметить наставленный на него из окопа ствол, после боя Грегори не вспомнил. Сначала он даже не понял, в чем дело и отчего он катится по ухоженной, покрытой густым ковром растений земле. Стрелявшего в него срезал бежавший следом десантник, а Грегори, откатившись на пару метров, вскочил на ноги и кинулся к следующей траншее. «Отделение к стене!» «Зачем к стене?» – успел подумать Грегори. «Ведь там же нет проходов. Дверные проемы заложены так, что проще взорвать стены, чем баррикаду». И словно отвечая на его вопрос, сзади рыкнуло орудие Росомахи. А рядом с грудами стального лома, которым завалили проход, ахнул могучий разрыв. Находящегося в полусотни метров Грегори слегка оглушило, даже несмотря на боевой скафандр. Ударная волна была столь сильна, что Капрал с трудом удержался на ногах. В эфире тут же раздались проклятия, адресованные танкистам. Впрочем, до адресатов они вряд ли бы дошли. Рядовые пехотинцы не имели выхода на общий канал танкового взвода. Фугасный снаряд калибра 203 мм пробил в наружной стене отверстие, куда вполне смогла бы вкатиться боевая машина десанта. В прилегающих помещениях, если кто и находился, и не было разорван на куски взрывом, наверняка еще пребывал в оглушенном состоянии. От близкого разрыва такого снаряда не спас бы даже десантный боевой скафандр. Но все равно первыми в зияющую дыру влетели несколько ОС. Грегори как раз добежал и, прислонившись к стене, перезарядил подствольник. Рядом в стену впечатались Чейз и пара бойцов из второго взвода. Центурионы семеня выстраивались косой стеной так, чтобы прикрыть врывающихся внутрь десантников. От залетевших внутрь малюток-разведчиков стала поступать первая информация. Стена перед глазами Грегори стала будто бы прозрачной, и за ней вырисовались контуры двух прилегающих к пролому помещений. Короткого коридора, что шел от заваленной двери, и большого зала, занимающего не менее четверти корпуса. Алых отметок врагов на схеме не наблюдалось. «Чисто!» – проорал Димани. «Свет!» Замерший у противоположного края пролома боец одну за другой забросил внутрь две светошумовые гранаты. В зале оглушительно рявкнуло, и даже отраженная вспышка была такой силы, что комп боевого скафандра частично поляризовал стекло шлема. Если кто и затаился в зале, теперь он валяется ослепший и оглохший. Пошли! Грегори влетел в пролом третьим, еще в полете отметив внушительную толщину внешней пробитой снарядом стены. Материал, из которого она была сделана, больше всего походил на банальный армированный бетон. Довольно дешевый в производстве материал, весьма распространенный и на колонизированных людьми планетах. Большой зал через равные промежутки, заставленный вырастающими от пола до потолка механизмами, сейчас мертвыми, кажется, был пуст. Грегори сразу после рывка внутрь откатился под защиту металлической, окрашенной охреной краской станины, и, высунув ствол винтовки, стал водить им в поисках целей. «Чисто!» – доложил он на канале Чейза. Тот не отозвался, видимо, занятый какими-то важными сержантскими делами. Одно Грегори знал точно, теперь на карте сержанта его участок контроля будет помечен зеленым. В пролом врывались все новые и новые десантники, разбегаясь и занимая позиции за механизмами. Следом за ними, смешно поводя стволами автоматических пушек, вошли несколько центурионов и сразу направились к мощным даже на вид дверям из какого-то темного материала. Грегори так и не сумел понять, из чего сделаны двери. Ни на металл, ни на дерево, ни на пластик вещество, похоже, не было. Но лазерным лучам киберов материал поддался довольно легко. И объединив усилия, центурионы довольно быстро вырезали достаточный для себя проход. «Отделение, входим в коридор». Чейз махнул рукой, подзывая к себе. «Ждем данные от ОС и топаем». Грегори оглянулся на другой конец зала, где виднелись еще одни наглухо задраенные двери. К ним, окруженным прижавшимися к стенам десантниками, уже семенили три центуриона. Но неужели в здании никого нет? Так легко? Как бы не так, буквально в тот же миг на общем канале азартно заорал Димани. «Контакт на втором этаже! Много? Черт!» Он замолчал, потом слегка обиженно протянул. «Ос грохнули!» «Ого! Это сколько же их там?» Памятуя о меткости стрельбы на пляже, сложно поверить в то, что одинокому ополченцу Аспайров так легко удалось сбить осу. Аппаратик размером с чахлого воробышка, а значит, выстрелов прозвучало немало. И как теперь этих ящеров, засевших на втором этаже, прикажете выкуривать? Как всегда, первыми в вырезанный проход ворвались два центуриона, и, получив каждый по несколько попаданий, беглым огнем заставили Аспайров заткнуться. «Пошли!» Ужом ввинтившись в дыру, Грегори откатился к стене и вскинул винтовку. Не обнаружив в поле зрения врагов и оглядевшись, он понял, что до кучи чертовы аспайры подорвали за собой лестницу на второй этаж. Именно ту дыру в потолке, что осталось от лестничного пролета, и держали под прицелом центурионы. В конце коридора капрал увидел баррикаду, аналогичную той, рядом с которой он прислонился к стене. Все входы в здание оказались заблокированы, превращая корпус в огромную мышеловку для обороняющихся. Или для нападающих, если дела у десанта пойдут неважно. «Отделение, готовим кошки!» – отдал Чейз единственный логичный приказ. Будь у Грегори выбор, он предпочел бы дать засевшим наверху гадам сдохнуть от голода. Увы, столько времени им никто не даст. В любой момент в систему мог ворваться идущий на помощь колонии ударный флот аспайров. А каковы ящерки в космосе, Грегори был наслышан. Лично видел полыхающие в небе вспышки обоих сражений за Иллион. Так что, вздохнув, он поднял левую руку и стал выбирать место, куда выстрелить тросиком подъемной системы. Высота потолков на первом этаже была чуть больше 10 метров. Немного, но... Но на втором этаже... Их ждало неизвестное количество врагов, которые могли безбоязненно поливать огнем дыру в полу. Почти безбоязненно. Десант, натренированный на ближний бой, решал и не такие задачки. Чего стоил только штурм дворца колониального правительства Большого Шрама, когда взвод десантников вырезал пару сотен планетарной гвардии сепаратистов. Правда, и полегли почти все, с тоской припомнил Грегори. Погибать в его ближайшие планы не входило. Замерший поблизости Чейз пошевелился, видимо, получив приказ от взводного. «Отделение, внимание! Штурм по плану «Незваный гость». Готовность – минута». Грегори повеселел. По этой схеме штурм следовал сразу за мощным обстрелом всех окон, после которого обороняющиеся несколько секунд наверняка будут в легкой прострации. Ну а тех, кто догадается залечь поблизости от дыры, от души угостят шоковыми и осколочными гранатами. Если бы еще